Эрих Мария Ремарк. Станция на горизонте. Глава первая. Кай вдруг поймал себя на мысли, что уже целый год живет дома в краю, где прошла его юность, и среди людей, с которыми вместе рос. Всякий раз, когда он возвращался сюда, он находил их такими же, какими оставил. Графиню Гест с ее пристрастием к лимонному печенью и романтической музыке, седовласого господина фон Круа, брата и сестру Хольгерсон. Только юная Барбара теперь уже не ребенок, как тогда. Все по-старому сидели на террасе перед господским домом. Двери в музыкальную гостиную были открыты. Считалось, что музыка вкупе с осенними впечатлениями настраивает на особый лад. Парк с увядающей листвой служил для этого хорошим фоном. Тем теплее будет потом атмосфера за ужином. Умеренные разглагольствования на тему бренности улучшают аппетит. Жизнь здесь шла спокойная и оседлая, в близости к земле, подвластная временам года и основанная на злободневных календарных событиях. Важнее было думать о севе и урожае, нежели о сердце. Один жил как другой, большой разницы не было. Здесь знали друг друга слишком давно, чтобы кто-то мог еще чем-нибудь удивить, а поэтому предпочитали встречаться на нейтральной почве разумных практических дел. Никто не роптал, что через небольшие промежутки времени жизнь бесконечно повторяется, и никто не догадывался, насколько разлагает постоянное близкое соседство, порождая вместо живого интереса болтливую скуку. Ветер подолгу копошился и шумел в верхушках платанов и порой заглушал музыку. За деревьями полыхали запоздалые зарницы. Кая охватило беспокойство. Он внезапно почувствовал, что пока он сидит здесь, наполовину безучастный, минуты и секунды его жизни безвозвратно утекают. Где-то меж тем беззвучно катит поток времени, загадочный и пугающий в своем неудержимом призрачном скольжении, безостановочный, как неумолимо текущая из раны кровь. Он больше не мог это вынести. Под каким-то благовидным предлогом попрощался и пошел к конюшням, чтобы вывести свою лошадь и поскакать через пустошь к себе домой. В теплом полумраке, где запах соломы смешивался с дыханием животных, между лошадьми лежала его собака, серо-голубой дог по кличке Фрута. Услышав его шаги, она вскочила и с громким лаем решительно бросилась навстречу. Во дворе лай перешел в радостное повизгивание. Кай насторожился. В проеме двери стояла юная Барбара. «Мне тоже хочется, Кай, проехаться с вами», — воскликнула она. «Уж очень вечер подходящий. За пустошью все еще нависает гроза». Она прислонилась к дневнику и смотрела на него. В темноте конюшни лицо ее оставалось затененным, едва обрисовывались рот и лоб, нечто расплывчато бледное и темное, удивительно манящее. Слабый свет из окон отражался в ее глазах. Кай видел, что-то тянет ее отсюда, но она и сама еще об этом не догадывается. Она последовала за ним, думая, будто хочет просто покататься верхом, однако здесь было замешано нечто большее. В тесноте, между телами животных, между гладкой шкурой лошади и светлой шерстью прижавшейся к нему собаки, среди стука переступающих копыт, тихого сопения и звяканья цепей, он взял ее за руки и проникновенно сказал: «Барбара, каждый раз, когда я уезжал и возвращался, я замечал, как вы подросли, и было так прекрасно увидеть вас снова. Поверьте, вы не должны никуда отсюда уезжать. Ваше место здесь, в этом господском доме с его платанами и липами, с лошадьми и собаками, Человек должен либо вообще не уезжать, либо вообще не возвращаться, ведь по возвращении никогда не находишь того, что оставил, и впадаешь в разлад с собой. Вы, Барбара, должны оставаться здесь, среди этой тишины, чтобы жить самодостаточной жизнью и исполнять ее нехитрые требования. Ее руки, которые он держал в своих, дрогнули. Она ничего не ответила. Молчание между ними росло, сгущаясь в ожидании. Кай разбил его, не дав превратиться в нечто значительное. «Давайте, Барбара, оседлаем вашу кобылу». Они ехали рядом. За парком начинались луга и пашни. Между ними приютилась деревня. Дальше шла пустошь с березами, зарослями можжевельника и руническими камнями. Горизонт был затянут тучами. Их темную завесу прорезали извилистые жилы зарниц. Лошади вскинули головы. Ветер, затаившийся возле леса, внезапно ворвался в тихий вечер. «Но вы ведь опять хотите уехать, Кай?» «Не знаю. Возможно». Кай быстро пригнулся в седле и снова выпрямился. «Возможно, Барбара». Они поскакали быстрее. Дорога вела вверх, на возвышенность. Оттуда открывался вид вдаль. Кай и Барбара придержали лошадей. Холм был окружен тенями. Они крались среди кустов и камней. А за ними, темная и бугристая, растекалась пустошь. Зарницы стали ярче. В их обманчивом свете всякий раз, как видение, выхваченное из тьмы, представала на горизонте деревня. В ярких вспышках отчетливо виднелись ряды крыши, невысокая светлая башня, которая то загоралась, то гасла, словно все проваливалось в пропасть. Эта картина, мелькнувшая за какую-то секунду, походила на далекий мираж, на странную галлюцинацию. Ведь смену света и тьмы не сопровождал рокот грома. Полотно железной дороги прямой линией перерезало ландшафт. Его рельсы бежали по шпалам, как заманчивое пленительное обещание, становились матово-серебристыми и где-то совсем далеко сливались в одну фосфорицирующую точку. «Они убегают в бесконечность», — подумал Кай. Спина лошади под ним равномерно поднималась и опускалась. Долгий и дальний тянулся куда-то рельсовый путь. Кай крикнул Барбаре: «Придержим лошадей, сейчас должен пройти поезд». По земле прошла дрожь. В глубине ее нарастал гул. Провода на железнодорожной насыпи вдруг зазвенели металлом и запели высоким голосом, состязаясь с грохотом, что становился все сильнее. По равнине, взблескивая, побежала цепочка сигнальных фонарей, словно нить из застывших капель молнии. Бесшумно поднялось сигнальное крыло семафорной мачты. Над рельсами вспыхнули огни локомотива и погнали перед собой широкое пятно бледного света. Мимо зрителей пронесся экспресс. Череда длинных ярко освещенных вагонов. В окнах виднеются люди. Вот кто-то прижался к стеклу. Мужчина? Женщина? Поезд промчался мимо, над пустошью уже пестро замелькали его задние огни, и гул рельсов стал затихать. Кай спокойно сидел в седле, натянув поводья. Словно комета пролетел сквозь ландшафт светящийся остров, неведомо откуда взявшийся и неведомо где скрывшийся, и в нем были люди, которые за несколько часов до того случайно сошлись вместе, а несколькими часами позже поспешат разойтись. Фрахт человеческих судеб, летевший сквозь тьму в освещенных купе, а за ними вихрем катился клубок тайн, обращаясь в фантастический соблазн. Над краями равнины из туч теней, из ночи и земли, казалось, звучат голоса, сбивчивые и сбивающие с толку. Море. Прибой, что накатывал волнами и звал. Первый удар грома раскатился над пустошью. Кай распрямился. Он улыбнулся Барбаре и взялся за повод ее лошади. «Барбара, вы были правы. Я хочу уехать. Прямо сейчас». «Будьте здоровы, я благодарен вам за прекраснейшее мгновение». Он отпустил поводья и хотел ускакать. Только лицо девушки еще удерживало его. Что-то еще надо было сказать. Что-то определенное и важное, но оно не укладывалось в слова, не могло себя выразить неуверенно ступающими понятиями, проскальзывало между ними и тонуло в водовороте образов. Торопливо, почти жадно ухватился он за первое, что подвернулось, и крикнул: «Я приеду опять!» Но и это было не впопад. Однако время поджимало. Оно ожило, словно каждая упущенная минута была целой жизнью. Лошадь повернула и била копытом, заразившись нетерпением всадника. Тут юная Барбара подняла голову и сделала какое-то движение. Кай понял. Он снова повернул шею лошади. Ему хотелось большего. Подъехать к девушке поближе. Он знал, она будет тихо лежать у него на груди, но знал также, что слова «нет» пока еще сильнее. Затаенные чувства лежали глубоко. В эту кровь нельзя было заронить тревогу, и он обуздал себя за секунду перед тем, как едва не вскипела волна. Властно повернул лошадь, помахал Барбаре рукой и, не ответив на ее взгляд, галопом пустился вниз по склону к своему дому. Впереди него серебристой лисой сквозь траву летела собака. Кай въехал во двор, отвел лошадь в стойло, принялся сам ее вытирать, но скоро перестал, отдал конюху щетки и попону и поднялся к себе в комнаты. Там стояли огромные кофры, подавляющие и властные. Окованные металлом со сбитыми углами, они были потерты и поцарапаны со всех сторон, зато пестро облеплены ярлыками и наклейками отелей. Каждый ярлык — станция, череда дней, взблеснувших, как чайки, воспоминания. На ребре одного кофра, переходя с одной стороны на другую, характерный ярлык отеля «Менахаус». Пальмы, пустыня, пирамиды, шиферно-серый Нил, военный оркестр, играющий перед столовой для пастухов, площадки для гольфа хилуанского гранд-отеля, заходы солнца за Асуаном. Отель-водопад, поездка на медлительной орбе прямо в небо нефритового цвета. А вон там наклейка отеля «Галле Фейс» в Коломбо, где прибой добрызгивал почти до окон и где в зале мавританского стиля, наполненном жужжанием вентиляторов, безмолвно стояли за колоннами два десятка боев индийцев во всем белом, дожидаясь приказания одинокого гостя принести ему содовый и зеленых сигар. Гранд-отель Гардоне с его пошло-открыточным видом на озеро Гарда. Поездка на моторной лодке сквозь бурлящую пену и солнечный свет. Мод и вечера в Сан-Виджилио, коричневая багажная квитанция железной дороги в Андах, лазание по скалам и карабкание через пропасти в Кордильерах, на одной из станций индейский ребенок, еще трогательно беспомощный в движениях, смотревший из слишком просторного понча потрясающими глазами столетнего старца. Таможенные штампы Буэнос-Айреса, Рио, ночи под тропической луной, овеянные пассатом, американка и негры с пароходного оркестра, отели Медон, Палас, Гранд Ориент, приют чужеземца, яванское высокогорье, бронзовые девушки и ночь напролет гулкий перезвон тысяч гамеланов. Гамелан – индонезийский национальный оркестр, состоящий из гонгов, барабанов, ксилофонов, металлофонов, отдельных духовых и смычковых инструментов. Примечание переводчика. Каждая наклейка была прошлым, каждая становилась теперь будущим, призывом вновь окунуться в жизнь. Эти громоздкие кофры, дерево, латунь и кожа, большие, угловатые и неуклюжие. Ночью в усадьбе посреди пустоши они были радиопередатчиками внешнего мира, антеннами бытия, а их пестрые поблекшие наклейки источали мелодию чужбины. Кай достал легкий дорожный чемодан, открыл замки. Навстречу ему лениво зевнули пустые отделения, вскоре до отвала наевшиеся бельем, костюмами и другими вещами. Он сразу же все упаковал и тотчас отнес чемоданы в гараж. Потом вернулся и переоделся для путешествия. Он прекрасно понимал, то, что он делает, нелепо. Куда лучше было бы спокойно уладить все дела и уехать хотя бы на час или на день позже. Но он не хотел рассуждениями и разумными доводами подавлять в себе это переполнявшее его вольное и пьянящее чувство, бездумно ему поддался и еще усугубил, бросив в этот вихрь всего себя, свои движения, свои слова, свои мысли. Присев за стол, чтобы наскоро перекусить, он отдал кое-какие распоряжения своему управляющему, подписал несколько бумаг и опять направился в гараж. Надел пыленепроницаемый автомобильный комбинезон, свистнул собаку, которая вмиг оказалась рядом, нажал на стартер и тихим ходом пустил машину по двору. Вой мотора постепенно перешел в рев, протяжно и дико загудел над полями клаксон, фары нащупали дорогу, и автомобиль повернул на юг. В первый день ближе к вечеру Кай встретил цыган. Морщинистая старуха, отставшая от табора, чтобы побираться по деревням, чуть было не угодила к нему под колеса. Плюясь от испуга, она прокляла эти колеса и погрозила им своими костлявыми кулаками. Но как только заметила на заднем сиденье собаку, отпрянула от машины и хотела убежать. Кай окликнул ее. Она нехотя подошла. Он предложил ей сесть в машину. Он отвезет ее, куда ей надо. Старуха начала разговаривать с собакой, потом кивнула головой и села. Кай высадил ее возле цыганских повозок и хотел ехать дальше, но его остановил какой-то приземистый человек, похожий на хитрого смуглолицего крестьянина. Выразительной жестикуляцией он попросил Кая на часок задержаться. Они вскоре станут табором здесь поблизости. Кай должен принять приглашение, иначе нельзя, коли он не хочет обидеть старуху. Кай согласился. Повозки свернули на лесную дорогу и выехали на поляну, окруженную деревьями и надежно ими укрытую. Здесь повозки составили в ряд, разожгли костер и повесили над огнем большой медный котел. Старуха присела перед ним на корточки и принялась половником помешивать его содержимое, бросая туда травы и кусочки мяса. Суп оказался необычным на вкус и очень острым, как будто в него подмешали спирт. Кай спросил, так ли это, но старуха улыбнулась. Нет, только травы. Она взяла его левую руку и хотела по ладони предсказать ему судьбу. Торопливо и заученно что-то забормотала, потом вгляделась более пристально и умолкла. Кай не стал спрашивать, в чем дело, только достал сигареты и начал всех угощать. Девушки жадно на них набросились, запускали пальцы в коробку и копались, набирая побольше. У одной на руке блеснул агат. Это была изящная рука с тонкой кистью и длинными пальцами. Кай искал лицо девушки. Она выдержала его взгляд, но медленно краснела и становилась смуглее и нежнее, по мере того, как кровь приливала к ее оливковым щекам. Он что-то ей сказал? Девушка покачала головой, она не поняла. Так они и смотрели друг на друга, отгороженные от языковых будней чем-то новым, особенным, что нельзя изъяснить и исчерпать словами. Кай увидел, что старуха это заметила и собирается что-то сказать. Он быстро пресек ее попытку, адресовав ей какую-то пустую фразу, какой-то вопрос о ее личных обстоятельствах. Она вмиг с профессиональной чуткостью подхватила разговор и пустилась жаловаться на жизнь, но вдруг остановилась, прищурив глаза, искоса взглянула на Кая и рассмеялась. Потом стала выискивать в котле кусочки мяса для фрута. Кай поехал дальше. В Мюнхене он обзавелся зелеными картами и визами. В Кохеле шел дождь. Когда он подъехал к озеру Вальхензе, в ветровое стекло беспорядочно тыркались пушистые снежные хлопья. Двумя километрами дальше лежал снег. На подъезде к Цирльбергу дорога под снегом обледенела. Колеса вертелись в холостую. Цепей противоскольжения Кай с собой не взял. Он снял ремни с чемоданов и обернул ими покрышки. Через несколько сот метров ремни перетерлись, он их связал, оплел проволокой и еловыми прутьями и опять попробовал ехать. На последнем крутом подъеме машина заскользила назад, и ее с большим трудом удалось удержать. Кай был вынужден поехать обратно и купить цепи. Хоть он и понимал, что это единственная возможность двигаться дальше, его, вопреки всякой логике, угнетала необходимость повернуть назад. Охотнее всего он рискнул бы еще раз попытаться взять этот подъем. С цепями противоскольжения машина единым духом взлетела на гору. Небо очистилось. Синее-пресинее раскинулось оно над горами. До сих пор Кай в сущности катил, куда глаза глядят. Теперь он решил, что поедет на Ривьеру. На завтра к середине дня он оставил Альпы позади и помчал сквозь белую пыль итальянских дорог. То справа, то слева от него, то над ним, то глубоко внизу тянулась скоростная электрическая железная дорога. Серпантин широкими петлями спускался к Понте-де-Чимо. К вечеру он был в Генуе и сразу отправился дальше в Монте-Карло. В отеле он принял обжигающе горячую японскую ванну с эвкалиптовым маслом и растерся ментоловым спиртом. Освежившись, достал смокинг и оделся. В казино он попросил выписать ему карту с зеленым углом для Cercle Privé, частного клуба, и мимоходом оглядел большие залы. Английские дельцы средней руки сражались за места с осевшими здесь русскими, с престарелыми американками и позволяли себе минимальные ставки. Между ними было рассыпано светское общество второго сорта вперемешку с кокотками и неизбежными на всех курортах старыми англичанками. «Как должно быть хорошо жить в Англии», — думал Кай. «Всех своих старых дев она экспортирует на Ривьеру и в Египет». В частных гостиных как раз закончилась партия в Баккара. Ничего особенно интересного. Кай вышел из казино и прошелся по авеню до Монте-Карло. Позади почты горели два фонаря, освещавшие въезд в порт. Полускрытые темнотой плыли бок о бок парусники и моторные яхты. Автомобили пыхтя взбирались вверх по дороге. Справа светились окна спортинг-клуба. Кай вошел и представился. В первом этаже он встретил знакомых. Гости были в волнении. Один русский просадил в Баккара 250 000 франков. За столом, где играли в Трант и Карант, 6 раз подряд вышла черная. Сейчас как раз начиналась новая партия, игроки с воодушевлением бросились к разложенным картам. Кай несколько раз понтировал стоя. Напротив него сидел какой-то балканец с впалыми висками. Пальцы у него были унизаны кольцами. Оправы демонстрировали всевозможные стили, но камни были сплошь изумруды. Рядом с ним стоял ящичек японской работы, покрытый наполовину черным, наполовину красным лаком. В ящичке сидел паук. Перед тем, как сделать ставку, балканец встряхивал шкатулку, и в зависимости от того, на какой половине красный или черный оказывался паук, ставил на красное или черное. «А у вас какой талисман?» — спросил Кая автомобильный фабрикант Берд. «Зачем мне талисман?» — вопросом на вопрос ответил Кай. «Тогда вам нельзя играть», — серьезно заявил Берд. «В этом сезоне ни один человек здесь не делает ставки, не обзаведясь талисманом. Видите вон там рыжую американку? Коровий колокольчик, который она прижимает к себе левой рукой, весит не меньше килограмма. Вы сами убедитесь, что она ни на минуту не отнимает от него руки. Это ее талисман». «Какое счастье, что она не считает нужным перед каждой ставкой в него звонить», — заметил Кай. «Не смейтесь. Мужчина напротив нее бразилец и, насколько мне известно, владелец кофейных плантаций. Посмотрите, рядом с ним сидит маленькая черепаха. Он привез ее с собой. К сожалению, она, кажется, не переносит здешнюю пищу. Поэтому хозяин ежедневно получает для нее из Ниццы салат особого сорта. Прежде чем сделать ставку, он каждую фишку прикладывает к панцирю черепахи. Таким образом, он недавно выиграл 200 000 франков. в том числе и в той партии, в которой 6 раз вышла черная. Перед 7-й ставкой его соседка по столу нечаянно задела рукой черепаху, и та свалилась на пол. Ее хозяин сразу перестал играть и ушел. С этой минуты начала выигрывать красная. Час тому назад черепаха появилась опять. Вероятно, вина с нее снята. Но ступайте-ка туда, где рулетка. Справа сидит принц Фиола. Он добился того, чтобы после полуночи за этим столом можно было делать очень высокие ставки. Кай нашел свободное место и включился в игру. Она мало его занимала. Однако Фиола начал взвинчивать ставки, так что вскоре никто уже меньше 1000 франков поставить не мог. Явился бразилец, посадил на стол свою черепаху и для начала поставил несколько номеров на оба цвета. Потом оказал предпочтение черному. Игра теперь шла быстрее. Голос крупье стал живее, он отчетливее чеканил свою стереотипную фразу, и удары следовали один за другим с более короткими промежутками. Кай бездумно смотрел на большую, сработанную из индейского золота брошь американки, цена которой могла сравниться разве что с ее безвкусностью. Позади у него было 14 часов пути. В ушах, еще не смолкая, звучал шум мотора. Монотонный, певучий и усыпляющий. Лишь через некоторое время он обнаружил, что все свои ставки проиграл. Он достал банкноты и положил их на игровое поле. Удивительное ощущение раздвоенности не покидало его, приводя в какое-то странное настроение. Он чувствовал себя легко и раскованно здесь, у рулеточного стола, перед людьми, у которых вся жизнь была сосредоточена сейчас в скупых движениях рук, и лишь изредка дергалась века, лезла вверх бровь, рука отрывалась от своего истинного поля деятельности, рулеточного стола, и поглаживала висок, лоб, волосы. Какую-то секунду лихорадочным блеском сверкали глаза. Однако надо всем и за всем этим стоял легкий монотонный гул. Казалось, узорчатые панели стен утончались, делались прозрачными. В некоем причудливом смешении с настоящим Каю виделись пролетавшие мимо цепи гор и лесов, залитые солнцем вершины, пурпур заката на склонах, пути дороги, по которым сегодня промчал его ветер часов. Но в то же время он замечал малейший поворот в игре и продолжал понтировать. Он чувствовал себя чуть ли не богом в этом парении над 2 сферами, в пребывании здесь и одновременно где-то еще. Оно примиряло его с памятью о многих горестных минутах, когда он остро ощущал свое человеческое бессилие, ведь в данный момент всегда присутствовало лишь что-то одно, и невозможно было пребывать сразу на всех фронтах бытия. Перед Каем росла куча фишек и кредиток. Они перекочевывали к нему от бразильца. Принц Фиола наблюдал за Каем и поставил теперь небольшую пачку банкнот на те же номера, что и он. Почти все остальные тоже последовали примеру Кая. Безошибочным инстинктом завзятых игроков они чуяли серию удач. Только озлобленный бразилец сидел возле своей черепахи, сильнее и громче обычного, постукивая фишками по ее панцирю. Кай с иронией сказал Берду: «Похоже, ко мне питают большое доверие». Берд не сводил глаз с уже завертевшегося колеса. «Пожалуйста, не смотрите туда, пока шарик не остановится». Кай засмеялся: «Но Берд...» и отвернулся. В ту же секунду шарик запрыгнул в лунку с цифрой 7, и остался там лежать. Кай выиграл. Берд сиял. «Теперь вы должны перестать». Но потом на его лице отразились все возможные оттенки изумления, ибо Кай поставил большую сумму опять-таки на 7. На него смотрели с удивлением. Как он мог сделать такую ошибку? Ведь если серия доведена до конца, никто ее не повторяет, а начинает понтировать заново. Никто, кроме Кая, на 7 больше не ставил. С некоторой долей лукавства обвел он взглядом окружающих и подумал: нет никакой разницы между ними и компанией вокруг графини Гест. Они всегда делают только то, что разумно и правильно, и это просто ужасно. Кай проиграл. Интерес к игре у него пропал, Он встал, чтобы закурить сигарету и пойти взглянуть на собаку, которую оставил в машине. Принц Фиола последовал за ним и представился. Они решили пойти на террасу казино, там должен был играть креольский оркестр. Ночь воздвигалась перед ними стеной из черного стекла. Однако позади отеля «Париж» ветерок, веявший с моря, притворял это стекло в черные шелковые флаги. Ласковые южные флаги. Перед зданием почты стояла машина Кая. Глина под грязезащитными крыльями, оси заляпанные, покрытые пылью, пострадавшие от езды по горным и проселочным дорогам. Эта машина резко отличалась от длинного ряда припаркованных здесь же сверкающих лимузинов, блестевших лаком и никелем. Единственный низенький спортивный автомобиль, грязный и великолепный. Фиола указал на него. «Это моя машина», — пояснил Кай. «Вы приехали сегодня?» — спросил Фиола. Кай кивнул. 3 часа тому назад. Они прошли было мимо машины, как на ее заднем сиденье вдруг что-то зашевелилось. Высунулась голова и послышался жалобный лай. Кай рассмеялся. «Фрукты!» Одним прыжком собака выскочила из машины и подлетела к хозяину. «Давайте зайдем в кафе де Пари. Собаке еще причитается ужин». Кай выбрал среди холодных отбивных котлет, какие еще оставались, несколько лучших кусков, и проследил, чтобы их дали собаке. Когда она облизывалась, наевшись, он жестом приказал ей идти в машину. Фрута послушно затрусила туда, но прежде чем взобраться на сиденье, попробовала надуть хозяина. Она вздрогнула, будто услышала свист, и большими прыжками понеслась назад. Однако в последний момент у нее словно бы проснулась совесть. Она нерешительно остановилась в нескольких шагах от Кая, опасливо склонив голову на бок. Кай погрозил ей пальцем. Она отвечала укоризненным лаем, еще с минуту упорствовала, потом, смирившись, повернула обратно к машине. На террасе танцевали под открытым небом. Для этого между столиками был оставлен свободный квадрат. Оркестр едва можно было разглядеть за барьером музыкальной беседки, казалось, будто играет сам этот павильон. Над головой нависало небо, полное звезд. Было слышно море. Моторная лодка проложила в воде пенную борозду. Далеко-далеко, на большом расстоянии от остальных, виднелся одинокий парус, ярко озаренный светом откуда-то снизу, из лодки. На темной поверхности воды он казался каким-то ненастоящим. Резко выхваченный из тьмы, он бестревожно стоял там, словно светящийся сам по себе магнезитово-меловой утес. Креолы умели так искусно импровизировать, что знакомая музыка в их исполнении поражала своей новизной. Мелодии танго, какие они играли, были проникнуты глубокой грустью. Под них было хорошо танцевать. Фиола смешивал себе мартини. Он приостановил свое занятие и сказал Каю: «Вы только взгляните на эту женщину. Как она держит голову. Какая линия идет у нее от висков к щекам и подбородку». Поздно, она уже скрылась. Через несколько минут волны музыки принесли женщину обратно. Она была запеленута в парчу, и невозможно было определить, во что она одета. В платье или просто в кусок невероятно ловко задрапированной ткани. Узкие бедра начинались у нее очень высоко, на суставе играл отблеск света. Голову она слегка откинула назад, обнаженные плечи играли, сообщая трепет рукам. Все в ней было не вполне отчетливо, это и создавало волшебство. Скудное освещение спасало от разочарования, которое могли бы принести более четкие контуры. Эта тающая в сумраке, уносящаяся вместе с музыкой женщина была в тот миг каким-то чудом. Как счастлив человек, когда его не слишком мучают метафоры, и он наделен живой фантазией, — сказал Кай. Он способен тогда притворять подобные мгновения в нечто почти романтическое. И насколько же ему лучше, чем тому мужчине, что танцует сейчас с этим парчевым созданием? Он знает, любит ли она десерты, какое предпочитает вино и о чем охотнее всего болтает. Для него эта женщина, возможно, любимая женщина, а для нас она...» Он взглянул на бокал Фиолы. «Я вижу, вы уже выпили свой мартини, поэтому я могу выразиться более точно. Для нас она символ вдохновения. Это почти вершина того, чего можно желать». Фиола задумался. «Может быть. Такие встречи где-то на периферии чувств полны особой прелести. Почему вы считаете, что каждый шаг поближе приносит разочарование?» «Он не приносит разочарования. Он просто гораздо меньше дает. Уточняет, проясняет, завязывает отношения и, скажем прямо, снимает чары. Это теория». «Конечно», — согласился Кай. «И было бы очень глупо следовать ей в жизни. Это вообще нелепость жить согласно принципам, хоть бы и безупречным. Теория — это лекарство. Ее принимают, когда она необходима, и, по возможности, с примесью софизмов». «Это удобно». «Всякое удобство имеет прежде всего то преимущество, что оно удобно. Есть у него и другое, что оно легко подворачивается под руку. Почему бы не использовать все это как двигатель для собственного существования?» «Для такого взгляда имеется превосходное определение. Аморальный», — заметил Фиола и слегка поморщился. «К тому же он нелогичен, и это хорошо. Прогрессивные убеждения насквозь пронизаны логикой. Она составляет гордость целых поколений. Но чувства она парализует, если подразумевать под этим не сантименты, а то гибкое и весьма активное движение души, что сродни спинному хребту кошки. Эластичное, пружинищее, всегда готовое к прыжку. Логика создает такую великолепную, такую образцовую ситуацию превосходства, что всякое предположение, будто и вне ее могут найтись достойные внимания области, рассеивается. Так самое существенное остается обособленным и недосягаемым для профессоров и банкиров». Фиола насмешливо дополнил: «Для деловитых и старательных». Кай достал сигареты. «Не будем забалтывать наше возвышенное настроение». «Я полагаю, что мы подводим под него солидный фундамент». «Это еще хуже. Надо что-то делать». Креолы пели теперь под аккомпанемент своих банджо и саксофонов. Между силуэтами сидящих снова показался профиль танцующей женщины. «Вы правы», — молвил Фиола. «Надо что-то делать. Когда видишь, как танцует эта женщина, хочется даже сделать что-то необыкновенное». Он улыбнулся Каю белозубой улыбкой. «Не попробовать ли нам сорвать банк в рулетку?» «Идет». Они ушли с террасы. «По-моему, мы весьма решительны», — радостно заметил Фиола. «Весьма. У нас хорошая основа». «Я бы сказал, что даже морально нашей стране». «Тем осторожнее будем мы делать ставки». Перед входом в казино Фиола достал фишку и бросил ее назад через плечо. «Жертва Меркурию». «Нет, Венере». Кай указал на стофранковую кокотку, которая с изумлением подобрала нежданный выигрыш, упавший к ее ногам, и посылала им воздушные поцелуи. «Это наверняка к счастью». Некоторое время они присматривались к рулеткам. Кай поставил первым. Фиола делал себе пометки. Шла большая и жесткая игра, уже далеко не шалость, даже не развлечение. Царил азарт, который требовал напряжения всех нервов. Зал был насыщен флюидами. Несколько раз выпал зеро, и банк загреб столько денег, что балканец разбил свою шкатулку с пауком и вышел из игры. Его место заняла пышнотелая дама-бельгийка. Она восседала, как наседка, на подушках, коими велела выложить себе кресло, и гребла над столом жирными вялыми движениями рук. Кай прощупывал рулетку. Он уже три раза удачно ставил на красное, теперь, рискнув всем выигрышем, попытал счастье на нечет, обеспечил себе первую дюжину, утроив сумму, прибавил еще комбинацию из четырех номеров и все деньги поставил на семерку. Больше у него с собой не было ни гроша. Напряжение игры завладело им теперь с такой силой, что для него уже не существовало ничего, кроме зеленого стола, который, казалось, был столь насыщен энергией, что едва не лопался. Вихрем вертелось на нем колесо с номерами, заставляя всех затаить дыхание, пока молнией не сверкнет какое-то число. Вот оно выделилось, стало крупным и четким, поглотило шарик, закачалось, понемногу замирая, и встало, став обыкновенной лункой. Семерка. Кай выиграл. Он уже расслабился, как ему вдруг пришло в голову, что ведь повторилась ситуация, которая была час тому назад. Казалось, время повернуло свое колесо обратно и предоставляет ему еще один шанс. Мгновение властно захватило и увлекло его, он сделал то же, что и раньше, еще раз поставил на семерку. Фиоло, успевший уже все проиграть, пытался его предостеречь. Даже крупье заколебался. Кай, тем не менее, своей ставки не изменил. Он проиграл и поставил опять. Лопаточка крупье трижды загребла высшую ставку обратно в кассу банка. После еще нескольких ударов место напротив Кая опустело. Банк возместил себе потерянное. Кай хотел встать, но, оперевшись о стол, почувствовал под рукой фишки. Кто-то незаметно ему их подсунул. Только теперь обратил он внимание на женщину, которая уже давно сидела с ним рядом и играла. Он опешил. Это она подсунула ему фишки. Очень тихо и твердо женщина сказала: «Вы должны открыть следующую игру». Несколько секунд Кай колебался. Игра не была уже цепью отдельных ходов, которую можно произвольно прервать. Она стала самостоятельной силой, подчинила весь стол собственному деспотическому закону. Почти безраздельно завладела она ситуацией, отменив все иные понятия. Весь зал превратился в сгусток ожиданий и предощущений, пронизанный лихорадочной дрожью. Наверное, люди, сидевшие здесь и чувствовавшие себя спаянными в единый фронт, понимали Кая и не помешали бы ему взять чужие фишки и продолжить игру. Ибо настоящему игроку ведома та магия приливов и отливов, что сопровождает партию и ей предшествует. Он знает, что пропущенный ход может все уничтожить и что он невосстановим. Каждый в этой распаленной страстью группе игроков чувствовал, что близится решительный момент, что Каю предстоит напряженная борьба, и каждый готов был поставить тоже. Никто не заметил, что у Кая уже нет денег на ставку, иначе его знакомые пришли бы ему на помощь. Он и сам мог бы к ним обратиться, но игра шла так быстро, что ради этого ему пришлось бы пропустить как минимум один ход. А именно этот ход мог бы оказаться решающим. Пропустить его было бы ошибкой. Начинать же после этого сызнова нелепой и безвкусной попыткой подражания. Предстоящая игра. Только эта предстоящая игра властно требовала от Кая, чтобы он сделал ставку. Крупье уже механически повторил свою фразу и взглянул на Кая. Кай видел, что Фиола понял его положение и торопливо пишет что-то на своей визитной карточке, чтобы передать ему через стол. Он чувствовал там напротив и здесь рядом с собой родную кровь. В последнюю минуту он двинул фишки незнакомки на красное и сейчас же получил вдвое большую сумму. Сдержанно поблагодарив незнакомку, он вернул ей долг и поставил на нечет, на красное и на две цифры. Цифры вышли. Партия в три хода отняла у бельгийки все ее фишки. Она зло рассмеялась и вышла. Зато явилась черепаха с целой грудой банкнот и густо исписанной записной книжкой. Талисман плюс система, разве это могло не сработать? И все-таки не сработало. Кай пытался перетянуть к себе банк. Женщина с ним рядом поняла его намерение и тоже перешла в наступление. Фиола занял денег под свои визитные карточки и тоже возобновил игру. Однако банк пока что выплачивал выигрыши только по мере поступления денег, поскольку бразилец очень сильно проигрывал. В комнате был еще один рулеточный стол. Фиола встал и сделал ставку также и там. Кай последовал за ним. Прошло немного времени, и черепаха скрылась, зато явился Берт и присоединился к тем, кто атаковал банк. Известие об этом отчаянном поединке быстро распространилось. Остальные залы опустели. Люди столпились вокруг столов, некоторые еще держали в руках газеты из читального зала. Один крупье даже обсчитался. Неслыханное происшествие. Лихорадка распространялась как наваждение. Все большее число людей делали ставки и принимали участие в битве. При всей решимости игроков они вели себя осмотрительно. Больше всего народу собиралось на местах, где делались удвоенные и утроенные ставки. Банк понемногу оскудевал. Он, правда, взял еще несколько солидных кушей, но в среднем больше терял и вынужден был черпать из резервов. Фиола и Кай в конце концов дошли до крайности. Они сосредоточили свои наивысшие ставки всего на нескольких игровых полях, которые тотчас заполонили и другие игроки. За одним из столов удар оказался удачным. Банку пришлось за него платить столько, что не хватило наличности. Крупье был вынужден просить немного подождать. Публика в большом оживлении кинулась к другой рулетке. Настроение было таким восторженно-братским, что им проникся даже шарик. Первая же ставка принесла максимум анплен по таким высоким обязательствам, что и здесь пришлось сделать перерыв и пойти за деньгами. Анплен сполна, французский. Сразу же, словно морской прибой, вдруг начал набухать разговор. В спортинг-клубе произошла сенсация, которая стала темой пересудов на 3 дня вперед. В одном игорном зале полностью сорвали банк. Кай вышел из клуба в превосходном настроении, словно удачно завершил тяжелую работу. Те, кто там еще жестикулировал и двигался, его больше не интересовали. Он ощущал в теле легкость, которая побуждала к озорству. Для него было не так важно, что он выиграл. Он даже не был уверен, что собрал и спрятал все деньги. Он чувствовал, что этот день, представлявшийся ему теперь по своему построению в виде крутой спирали, оказался хорошим днем и придал ему нечто пружинищее и легкое, словно он обрел 1000 союзников. Он направился прямо к своему автомобилю, который ждал его как друг, низко распластавшись на колесах, примечательный своими типично спортивными очертаниями. На капоте радиатора образовалась глиняная корка. Кай отламывал от нее куски и бездумно растирал между пальцами. Потом достал носовой платок. Он заметил, что никелевая отделка покрыта серым налетом, и очистил кусочек до блеска. Внезапно его охватило живое осознанное стремление. Он бросил платок и включил мотор. Ему захотелось съездить в Ла-Тюрби, поднявшись по Гранд-Корниш, и этим впечатлением завершить день. Большой карниз. Горное шоссе вдоль Лазурного берега. Примечание переводчика. Фрута просунула голову к нему под мышку и мешала вести машину. Медленно, с остановками, он развернул автомобиль. Авеню де Монте-Карло будто вымерла, только какая-то одинокая фигура поднималась по нему со стороны бульвара Ла-Кондамин. На голове маленький ток, под ним слегка размалеванное лицо, усталый рот. Каю показалось, что это та самая кокотка, которая подобрала фишку Фиолы. Она подошла поближе, нерешительно остановилась и улыбнулась. Так она и стояла, тоненькая и никчемная, на фоне пустынной улицы и возвышавшегося за нею горного массива. Крошечный комочек жизни перед рядами фонарей и молчанием, и улыбалась жалкой профессиональной улыбкой. Растерянная, как животное, которое не ведает, чего ему ждать в ближайший миг. Эта улыбка тронула Кая. Она выражала больше, чем громкая жалоба. Трагизм, о коем сама маленькая кокотка и не догадывалась. Пожалуй, тут и не было трагизма для нее лично, для существа, отупевшего под амальгамой оплаченных чувств. Трагично это было лишь для другого, кто видел за ней нечто человеческое. За ней, а не в ней. Кай открыл дверцу. «Я хочу немного прокатиться. Не желаете ли составить мне компанию?» Она не удивилась. Профессия приучила ее ко всяким странностям. Просто кивнула и молча села в машину. Что за этим последует, выяснится достаточно скоро. Они проехали по круговой дорожке перед казино, свернули на авеню Деспилюк, оставили позади себя отель Мирабо и стали постепенно подниматься в гору. Мотор с легким бульканьем всасывал через карбюратор поток воздуха, они ехали все быстрее. Слева выросла скалистая стена, отвесная и прямая, ландшафт справа начал смещаться, иногда он расстилался где-то вдали за парапетом низким каменным ограждением дороги, похожий на расшитый светлыми точками парус, потом опять исчезал, и видно было только небо. Кай включил фары и прожектор-искатель, косой луч которого заскользил рядом с машиной. Метров на 100 вперед дорога была вовлечена теперь в блеклую, призрачно катящуюся жизнь. Из тьмы вдруг выскакивали пальмы, делались все больше, чернее и толще, и вмиг пропадали где-то сзади. Луч искателя не отставал от машины, как гончая собака, и как светящийся заостренный палец, как световая игла выхватывал вдруг что-то незнакомое, виллу с белой оградой, причудливо разветвленное дерево, обломки скалы, садовые тропинки, которые в четкой округлости кадра виделись где-то невероятно высоко, словно висели в воздухе и вели к звездам. Перед ними разворачивалась панорама ночи. Линия берега изгибалась грандиозной дугой от Бордигеры до мыса Антиб. Глубоко внизу широкие горбы скал Монте-Карло и Монако, расположившиеся в волнах, как буйволы, на чьих спинах играют светлячки. Море испускало тихие и долгие вздохи, и где-то вдалеке сверкало пеной. У ветра был солоноватый привкус. На склонах несколько раз возникало светлое пятно, и шире слетело им навстречу. Фары другой машины, позволявшие задолго до встречи с ними проследить, как они проносятся вдоль садов и тропинок. Чаще всего они сворачивали и скользили по нижней дороге у моря. Но один раз то и дело мелькали на высоте, потом после подъема и снижения с внезапно разгоревшимися глазами появились на скалистой дороге, пригасли и умиротворенно прожужжали мимо в виде большого лимузина. Свет внутри позволил разглядеть, что там одиноко сидит старая женщина. Соскользнувший на спину меховой палантин обнажил ее плечи, под стать молодой девушке. Поднявшись на уровень Ла-Тюрби, Кай повернул назад. В течение всей поездки девушка рядом с ним не шелохнулась. А он бы и не знал, о чем ему с ней говорить. Когда снова показалось казино, он спросил: «Куда мне вас отвезти?» Тени у нее на лице стали более строгими, а лоб и подбородок обрисовывались даже резко. «В сущности, она хорошенькая», — думал Кай, дожидаясь ответа. Секунду она смотрела на него и спокойно сказала: «Куда вам будет угодно?» Только в следующий миг до нее дошел смысл вопроса. Смущенно и торопливо она прибавила: «На бульвар Ла-Кондамин». Лицо ее опять сникло. Она забилась в угол сиденья и уже взялась за ручку дверцы, словно больше не могла терять времени. Мысли Кая непрестанно витали где-то вдали от нее. Охваченный радостным возбуждением, он хотел доставить удовольствие кому-нибудь еще и потому взял ее с собой. Но он не заметил, что в течение их поездки кокотка на время превратилась в женщину. Когда машина миновала спортинг-клуб, Каю вспомнилась сцена с фишкой, которую бросил Фиола. Он взял сумочку, лежавшую между ними, наполнил ее фишками, защелкнул замок, затормозил и сказал: «Сегодня вы принесли мне счастье, теперь так пойдет и дальше». Она немного помедлила, прежде чем взять сумочку, и Кай вдруг подумал, что она чего доброго уйдет без нее. Но потом девушка усталым движением все же взяла ее, ведь для нее это была значительная сумма. Привычка никогда не отказываться от денег одержала верх. Она ушла, отнюдь не рассыпаясь в благодарностях. Кай слишком поздно осознал, что не только сделал ошибку, но и был груб. Ему хотелось сказать девушке что-нибудь приятное, например, что он был бы очень рад увидеться с нею завтра, потому как приехал только сегодня и еще слишком устал. Но что бы это дало? Лишь отодвинуло бы развязку, да и, возможно, девушка его вообще не поняла бы. так что он просто подождал, пока она не спустилась по авеню де Монте-Карло. Маленькая фигурка на фоне пустынной улицы. Со стороны спортинг-клуба донеслись шаги покидающей его публики. Какая-то дама наискосок переходила улицу. Канделябр лил желтый свет на ее лицо. Это была та самая женщина, что подсунула Каю фишки. Она была одна и, не оглядываясь, села в лимузин. Кай вдруг почувствовал себя бесконечно усталым.